Глава 26. Рассказ Фолкнера. Я пишу эти строки не для того, чтобы смягчить тяжесть своего преступления и, раскрыв его мотивы, уменьшить свою вину. Моя цель — доказать невиновность, оправдать добродетель и рассказать правду, хотя мое собственное имя в этом случае ждет заслуженное бесчестие. Если, открыв тайны своей души и описав обстоятельства, что привели к роковой катастрофе, я уже не буду казаться окружающим чудовищем, хотя не перестану быть преступником, знайте, я сделал это не ради себя, а ради нее. Пусть ее юное нежное сердце осознает мою вину, но вспомнит обо мне без содрогания. На этих страницах вы найдете только истину, чистейшую и священную. Я пишу это признание в прекрасном краю, где бушует война. Жители этого края кровью и горем отвоевывают драгоценные привилегии, являющиеся неотъемлемым правом любого человека. А я приехал сюда умирать. Сейчас глубокая ночь. Я слышу уханье совы. Вспыхивают и гаснут светлячки. Шепчут ручьи в вековых лесах. Лунный свет проливается на седые оливковые рощи. Темные утесы и скалистые горы порождают пугающие тени, а на небе сияют бессмертные звезды. Разве можно лгать в безмолвии ночи под бдительным присмотром самого Господа и собственного сердца? В тишине между порывами ветра моя совесть слышит стоны мертвых и видит бледное безжизненное тело, одиноко плывущее по течению. Я слышу шепот своего сердца. Оно, наконец, готово открыться. Кровь стынет в жилах, а решимость, что ни разу не пошатнулась на поле боя, трепещет и ослабевает при мысли об истории, которую я собираюсь рассказать. Что есть преступление? Поступок, причиняющий ущерб другому человеку, запрещенный религией, порицаемый моралью и наказуемый законами человеческого общества. Все человечество представляется преступнику враждебным. Ему кажется, что общество существует лишь с одной целью — его уничтожить. Прежде чем совершить преступление, он имел право жить на земле своих предков и распоряжаться священной свободой. Никто не смел препятствовать его передвижениям, и в своих действиях он руководствовался собственной волей. Он мог пойти хоть на край света, если хватало физической выносливости, и шел, расправив плечи и не боясь смотреть людям в глаза. Тот же, кто приступил закон, лишается этих привилегий. Теперь даже представители низших сословий могут сказать ему «иди с нами» и забрать от тех, кого он любит, заточить в убогой камере и лишь изредка выводить на свежий воздух, выставлять на показ и отвести на казнь, а после бросить его тело собакам. А общество, у которого все те же действия, совершенные в отношении невиновного лица, вызвали бы возмущенный крик, спокойно смотрит и хлопает в ладоши. Так в общих чертах можно описать несчастную долю преступника, однако преступление может никогда и не раскрыться. О моем злодеянии известно только мне. Оно хранится в моей душе. Прошли годы, и никто не показывает на меня пальцем и не шепчет «Вот идет убийца». И все же я чувствую, что сам Бог против меня, а мое собственное сердце жаждет осуждения. Мне прекрасно известно, что я самозванец, и правда может раскрыться в любой момент. Но страх разоблачения не тяготит меня так сильно, как тайна, хранящаяся в моем сердце. И по ночам я ощущаю ледяное прикосновение смерти, который стал причиной. Меня преследует мысль, что все мои усилия будут тщетными, покуда на другой чаше весов крик невинной жертвы, и земля стонет от тайной ноши, сокрытой в ее чреве. А то, что смертельный удар нанесен не моей рукой, ничуть не смягчает болезненные уколы совести. Мои поступки стали причиной ее смерти. Пусть я не собирался ее убивать. Полагаю, у всякого человека хоть раз возникало желание незаконно присвоить себе чужую собственность или подчиниться воле животного инстинкта и размозжить череп врага. Мало кто столь хладнокровен и сдержан, что ни разу не испытывал побуждения приступить ограничения, наложенные совестью и законом. Мало кто не испытывал искушения перешагнуть запретный порог, но другие смогли остановиться, а я не смог. Вот в чем разница между нами. Неправы говорящие, что преступная мысль и преступное действие — одно и то же. От искушения не застрахован никто, но противиться ему могут лишь те, кто способен возвыситься над человеческим и приблизиться к ангелам. Человека многое ограничивает, кого-то удерживает страх, другие наделены восприимчивостью и предвидят зло, что неизбежно последует за дурными поступками, потому волей-неволей вынуждены сдерживать свои желания. Они трепещут при мысли, что станут причиной событий, над которыми в будущем окажутся невластны, боятся навредить окружающим и страшатся собственной совести. Но я пренебрег этими соображениями. Мысль о них слабо маячила в моем сознании, но оказалась бесполезной. Набожность, совесть и мораль отступили перед чувством, которое тогда обманчиво маскировалось под необходимость. О, к чему анализировать мотивы? Всеми людьми движет одно и то же. Но умы состоят из разного материала. Бывает ум гибкий, а бывает твердый, как скала. Бывает кроткий, а бывает вспыльчивый. В зависимости от этого ум отвергает чужеродное влияние или впитывает его в себя и им руководствуется. Для кого-то это влияние подобно легкому летнему ветерку, что наводит на гладкую поверхность озера трепещущую зыбь, а для кого-то подобно вихрю, уничтожающему все на своем пути. Создавая меня, Всемогущий одарил меня страстной натурой. Говорят, что все великие и добродетельные мужи не лишены страстей. Я не отношусь ни к первым, ни ко вторым, однако не стану упрекать за это Творца и буду уповать, что, раскаиваясь и признавая совершенство добродетели, я отчасти исполняю его замысел. Пусть ни один человек, знакомый с моей историей, не усомнится, что для счастья необходимо поступать правильно и что присущая каждому способность к самоконтролю и умение слушать голос совести придают чувствам куда больше благородства, а душе — истинного величия, чем легкомысленное следование импульсивной воле и бездумное пренебрежение непреложными принципами. Способны ли современные люди испытывать истинную страсть? И чувствовали ли другие то, что чувствовал я? Мы разучились говорить о чувствах, но они все так же глубоко коренятся в душе. Есть ли в мире человек, который никогда не любил? Хоть один мужчина, в ком не совершалась борьба темного и светлого начал, кто не дрогнул в этой борьбе? Есть ли в мире человек, столь нечувствительный к побуждениям природы, что в нем никогда, даже на краткий миг, не проявлялось стремление пожертвовать телом и душой, лишь бы заручиться благосклонностью возлюбленной? Есть ли тот, кому ни разу не приходила мысль, что лучше бы его возлюбленная умерла, чем вышла за другого? Быть обуреваемым страстями и значит быть человеком. Однако добродетельным человеком становится лишь тот, кто выстоит. Лишь тот, кто преодолел себя, в моих глазах достоин звания героя. Увы, я не герой. Я тот, кто сдался. И из-за этого я несчастен. Глядя на себя со стороны, я понимаю, что нет зрелища более презренного, жалкого и бесконечно печального, чем человек, проигравший в битве со страстями. Я такой человек. Об этом свидетельствует сам факт, что сейчас я пишу это признание. Некогда я был рабом безудержных порывов, а теперь стал жертвой угрызений совести. Я приехал сюда искать гибели, так как прошлое уже не исправить. Я жду момента, когда пуля пронзит мою плоть, и меня настигнут предсмертные муки. Лишь тогда я смогу надеяться на свободу, а именно ее я жажду. Есть та, кто меня любит. Она чиста и добра, как ангел-хранитель. Она — мое дитя, и умоляет, чтобы я продолжал жить. С ней мои дни могли бы проходить в покое и невинности, каким позавидуют даже святые. Однако кандалы моей памяти так тяжелы, а душа так горько томится в неволе, что даже она не может вернуть мне радость жизни. Я жажду лишь смерти. Когда эти страницы прочтут, рука, написавшая их, будет уже неподвижна, а продиктовавший их ум утратит свои функции. Это мое последнее письмо и наследие людям». Да не преисполнится они презрения к признаниям сердца, которое годами молча хранило воспоминания и терзалось раскаянием. Плотина, что сдерживала эти воды, ныне рухнула, и поток безудержно хлынул вперед с ревом, подобным реву тысячи водопадов, оглушив своим грохотом даже небеса. И если мое скромное перо не в силах передать этот звук, поверьте, мятежный дух, что изливает себя на бумагу, не менее безудержен, чем эти волны. Я немного успокоился, прогулялся по берегу ручья и хотя в засаде таится враг, и луна светит предательски ярко, поднялся на крутой горный склон и полюбовался туманным морем, надеясь, что спящая природа немного смягчит мою душевную боль. Близится полночь, все лежит в безмолвии, и я спокоен и полон решимости начать рассказ и поведать, как стечение обстоятельств, точнее чувств, толкнуло меня сперва оступиться, затем совершить преступление и, наконец, приехать сюда и искать погибели. В раннем детстве я лишился матери. Смутно помню, как она плакала и обнимала меня, как она лежала больная в постели и благословляла меня, но эти образы похожи скорее на воспоминания о жизни в утробе, чем о реальности. Она умерла, когда мне было 4 года. Детство мое прошло в печали и смятении. Мой отец в обществе вел себя радушно и даже учтиво, но дома был груб и не сдержан. Он проиграл свое небольшое состояние и приданое жены. Лень мешала ему приобрести профессию, но жизнь его вместе с тем не была лишена цели и смысла. Наша семья была благородной и состояла из двух братьев, младшего и старшего, отца и моего дяди. Последнему, по праву первородства, досталось крупное состояние. Он был не женат, хотя уже не молод, и отличался слабым здоровьем. Отец ждал, что брат скоро умрет, и постоянно говорил о том, как после его смерти унаследует семейные деньги. Но тот все не умирал, и отца это безумно раздражало. Даже в детстве я знала его несдержанном нраве и при всякой возможности избегал отца. При звуках его голоса, зовущего меня по имени, кровь стыла в жилах, а цветистые оскорбления, которыми он часто меня удостаивал, провоцировали во мне кипучую, но бесполезную ярость. Я не стану долго задерживать внимание на этих мучительных днях, когда я, слабый маленький мальчик, пытался противостоять колоссу отцу. А я действительно бунтовал, пока его рука не валила меня на земь или не гнала прочь с презрением и кажущейся ненавистью. Осмелюсь сказать, что он меня не ненавидел, но также не ведал, что такое любовь. Она не согревала его сердце. Однажды он получил письмо от брата. Мне тогда не исполнилось еще и 10 лет, но из-за пережитых страданий я чувствовала себя измученным печалями стариком. Помню, я посмотрел на отца, а он взял письмо и воскликнул: «От дяди Джона! Что у нас тут?» И в предвкушении чувств, что может возбудить в нем прочтение письма, его пробрала нервная дрожь. Посмеиваясь, он разломил печать. Он думал, что дядя призывает его ко смертному одру. «И когда это произойдет, мой милый мальчик, мы отправим тебя в школу», — воскликнул он, «и мне больше не придется терпеть твои выходки». И так он сломал печать и прочитал письмо. В нем сообщалось, что его брат женится, отца приглашали на свадьбу. Не стану описывать сцену, которая за этим последовала. Глядя на отца, можно было решить, что брат злодейски его обманул, и я был каким-то образом к этому причастен. Он грубо вытолкал меня за дверь, во мне бурлила ярость, а потом я сел и заплакал. Убежал в поля и стал жалеть, что вообще родился. А еще мечтал убить дядю, которого считал виновником своих несчастий. С тех пор все изменилось к худшему. Прежде у отца оставалась надежда, теперь же он отчаялся. Он начал пить, и алкоголь усилил его страсть и омрачил рассудок. Порой я приобретал над ним превосходство. Когда он был пьян, мне удавалось уворачиваться от его ударов, однако, протрезвев, он обрушивал их на меня с удвоенной свирепостью. Но даже временные передышки не приносили утешения. Наш позор вызывал во мне одновременно унижение и гнев. Я, ребенок, пытался его увещевать. Он же бил меня и прогонял из комнаты. О, какой несчастной была моя жизнь! Весь мир представлялся мне полем сражения слабых против сильных, и я презирал все, кроме победы. Шло время. Дядина жена родила ему двух девочек. Отца это радовало, он воспрял духом, но поскольку к тому времени совсем опустился, мог отпраздновать вновь пробудившуюся надежду лишь глубоким пьянством и похабными шутками. Однако следующим родился мальчик, и это стоило отцу жизни. От пьянства в нем закипала кровь, а нрав его был так свиреп, что, выпив, он становился почти сумасшедшим. Услышав о рождении наследника, он начал пить, чтобы избавиться от мыслей, но вино показалось ему слишком слабым лекарством. Он упился бренди и уснул. Точнее, погрузился в ступор, от которого никогда уже не очнулся. Впрочем, это было даже к лучшему. Он растратил все имущество, погряз в долгах и уже никогда не сумел бы выбраться из жалкого состояния, в которое сам себя поверг. Если бы он не умер, то закончил бы свои дни в тюрьме. Меня взял к себе дядя. Поначалу царившие в их доме мир и порядок показались мне раем. Даже регулярные сытные обеды и ужины представлялись мне невероятным чудом. Больше не приходилось смотреть на отцовские возлияния и слушать буйные крики. Меня никто не ненавидел, я не боялся, что на меня поднимут руку, и не был вынужден уговорами и хитростью вымаливать еду, что под отцовской крышей всегда заканчивалось побоями. Покой в доме дяди казался благодатью, и я решил, что свободен, так как больше не жил в постоянном страхе. Но вскоре я осознал, то, что казалось покоем, на самом деле было холодностью и равнодушием. Никто не смотрел на меня любящим взглядом и ни разу не произнес ни одного ласкового слова. В этом доме меня не любили, а терпели, и вскоре начали считать досадной помехой. От меня требовали порядка и соблюдения правил и запрещали выходить из дома в одиночестве. В конце концов, это стало мучить меня не меньше моей прежней жизни, в которой, хоть и не постоянно, но присутствовала драгоценная свобода. Мой характер не был идеальным, отцовские пороки взрастили во мне дурные качества. Я не научился лгать и изворачиваться, так как это противоречило моей природе, но был груб, своеволен, дерзок и ленив. Подозреваю, что даже небольшое проявление доброты усмирило бы мой нрав и пробудило бы во мне желание угождать, ведь когда я впервые очутился в атмосфере покоя и порядка, это напоминало абсолютное блаженство. Однако никто не пытался проявить ко мне доброту. С первого дня ко мне относились с холодностью, которую дети особенно хорошо замечают. Слуги, следуя правилам дома, превратились сперва в моих мучителей, а затем во врагов. Я стал заносчивым и несдержанным. Упреки, порицания и наказания разрушили ощущение рая, и вскоре я стал собою прежним, непослушным и отчаянным. Затем мои опекуны постановили, что я невыносим, и отправили меня в интернат. И я бы безропотно смирился с этой обычной мальчишеской долей, если бы та не была преподнесена как наказание. Меня передали новым тиранам, сообщив им в моем же присутствии, что я маленький негодяй, совершенно не приспособленный к обществу, и лишь грубая сила способна держать меня в повиновении. Невозможно описать, как подействовало на меня это заявление моего дяди и последующая рекомендация директора учителям — сломить мой дух, если не удастся его согнуть. Мое сердце разрывалось от обиды и стремилось к свободе, и я решил, что угрозы угнетателей меня не испугают. Так моя душа объявила войну всему свету. Я стал таким, каким меня и рисовали, угрюмым, мстительным и безрассудным. Решил сбежать. Мне было все равно, что меня ждет. Мне почти исполнилось 14, я был крепок, мог работать, примкнуть к табору цыган. Я мог жить на их лад и в одиночку, промышляя ночным разбоем. Я мог бы стать свободным. И вот я обдумывал побег, когда меня вызвал директор. Я решил, что он хочет меня наказать. Засомневался, не бежать ли немедленно, но понял, что это невозможно и придется подчиниться. Я предстал перед тираном с непокорным видом и намерением оказать неповиновение и обнаружил его с письмом в руке. «Я не знаю, как с вами поступить», — ответил он. «Мне пришло письмо от вашей родственницы. Та просит отпустить вас на день к ней в гости. Вы не заслужили послаблений, но в этот раз я вас отпущу. Помните, в дальнейшем я пойду на подобные уступки лишь при условии, что вы изменитесь и станете совершенно другим человеком. Ступайте, сэр, и поблагодарите меня за проявленное милосердие, если, конечно, способны на это. Вернуться надо к 9». Я не стал его расспрашивать, хотя не знал, куда предстоит поехать. Я вышел из кабинета молча и направился в тюремный двор, который у нас назывался игровой площадкой. Но мне сообщили, что у дверей меня ждет фаэтон, запряженный пони. Сердце мое возликовало. Я решил, что транспорт поможет мне бежать и преодолеть хотя бы первый отрезок пути. Запряженная пони-коляска была самой непритязательной из всех, что мне приходилось видеть. На козлах сидел старик. Я залез внутрь, и мы ускакали прочь. Маленький валлийский пони оказался куда быстрее, чем можно было подумать, глядя на него. Кучер был глухим. Я сидел насупившись, и по пути мы не обменялись ни словом. Я планировал доехать с ним туда, куда он должен был меня отвезти, а в конечном пункте выскочить и удрать. Но по дороге мой бунтарский дух несколько охладел. Мы выехали из города, где находилась школа, и я привык гулять в сопровождении наставников по унылым пыльным дорогам. Теперь мы ехали по тенистым аллеям и прохладным рощам. Нашим взглядом открывались бескрайние панорамы и извилистые романтические ручьи. Будто мрачный занавес отдернулся, и природа предстала передо мной во всей красе. Я смотрел на нее новыми глазами, видел, как вокруг раскинулась свободная, просторная земля, и душа моя ликовала. Сначала это лишь укрепило мою решимость бежать, но постепенно в сердце зародилось другое неопределенное чувство. Жаворонки взметнулись в небеса, ласточки парили низко над зелеными полями, и я чувствовал себя счастливым, потому что веселилась природа. Все дышало свободой и безмятежностью. С аллеи, усаженной душистой жимолостью, мы свернули в лесок. Густой невысокий кустарник перемежался мхами и цветущими полянами. Мы выехали из леса, и я увидел ограду, скромные деревянные ворота и дом, увитый жасмином и плющом. Тот стоял в уединении меж нависших над ним деревьев, но все же хорошо просматривался в зарослях. Ворота нам открыл крестьянский мальчик, мы подъехали к самому порогу. У низкого окна, выходящего на лужайку, в большом кресле сидела дама. По ее виду становилось ясно, что она больна, но было в ней что-то столь нежное и неземное, что притягивало и радовало взгляд. Кожа казалась почти белой, волосы поседели, но сделались не грязно-серого цвета, а шелковисто-серебряного. На ней было белое платье, и, несмотря на несколько увядший вид, серые глаза живо блестели, а уста украшала самая прекрасная в мире улыбка. Улыбаясь, она поднялась с кресла, обняла меня и воскликнула: «Я сразу догадалась, что это ты, милый Руперт. Ты так похож на мать». Само это имя задело струны, которые много лет оставались нетронутыми. Рупертом называла меня мать. Бывало, отец в редкие минуты тоже, когда в нем пробуждалась теплота, хотя чаще он звал меня «вы, сэр», или даже «ты, пес». Дядя, я носила его имя, Джон, предпочел избавиться от моего первого имени, которое я считал глупым и сентиментальным. В своем доме и в письмах он всегда называл меня Джоном. Услышав же имя Руперт, я вспомнил милый дом и материнские поцелуи. Я вопросительно взглянул на ту, что назвала меня этим именем. И тут мое внимание привлекла... Нет, пленила. Прелестная девочка, выскользнувшая из соседней комнаты и вставшая рядом с нами, лучась юностью и красотой. Она была необыкновенно хороша собой и наделена всеми дарами юности. Ее красоту оттенял контраст с бледной дамой, рядом с которой она стояла, райская дева и бесплотный дух. Глаза ее были черными, большими и нежными, они искрились блеском, но обладали глубиной, свидетельствовавшей о том, что внутри обитала тонкая душа. Поистине она напоминала ангела или фею, а ее кожа и фигура говорили о здоровье и благополучии. Что же это значило? Кем была эта девочка? И откуда им было известно мое имя? Я не знал, но чувствовал, что эта тайна сулит мне много хорошего. Мне, которому жизнь до сих пор была немилосердна, и кто желал любви, как лань желает к потокам воды».